Каковы факторы риска болезни Альцгеймера? Как уже говорилось в предыдущей главе, факторы риска болезни Альцгеймера делятся на несколько категорий. Одни связаны с экологическими проблемами, другие – с внутренним потреблением, третьи – с образом жизни. В число экологических факторов риска входят токсины, содержащиеся в воздухе, которым мы дышим, алюминий и ртуть в продуктах личной гигиены, токсичные вещества в посуде, чистящих средствах и других предметах быта, электромагнитное излучение от мобильных телефонов и других электрических приборов. Факторы риска потребительской категории – это неправильное питание, дефицит витаминов и фармацевтические препараты. Что касается факторов риска, связанных с образом жизни, то здесь речь идет о недостатке физических упражнений, хроническом недосыпании, стрессе и депрессии. Единственная возможность избежать многих из этих факторов риска – это поддерживать здоровый, сбалансированный образ жизни. Выбирайте натуральные продукты, установите в доме фильтр для водопроводной воды, не держите рядом с собой мобильный телефон, когда спите, соблюдайте сбалансированную диету и, насколько возможно, избегайте фармацевтических препаратов и напичканных химикатами продуктов пищевой промышленности. Помогайте своему организму очищаться, потребляя больше воды, а также натуральных продуктов и добавок, способствующих детоксикации. Кориандр, хлорелла и спирулина особенно полезны с точки зрения выведения из организма металлов, таких как алюминий и ртуть. Оставайтесь активными, позитивными, целенаправленно упражняйте мозги и спите не меньше 8 часов каждую ночь. Это первые шаги в деле профилактики болезни Альцгеймера и многих других хронических заболеваний. Более подробный разговор о том, как сбалансировать свою жизнь и улучшить самочувствие, вы найдете в моей книге «Рецепт Морица. Вам прописано здоровье».